Сталин сделал мне знак рукой, чтобы я следовал с ними. Они спустились вниз из бронированного центрального поста и прошли в зал заседаний между адмиральскими помещениями, которые они занимали. Король через адъютанта вызвал премьер-министра. Затем, обратившись к Сталину, спросил того, не будет ли он возражать против присутствия на борту первого морского лорда. Он находится на борту «Кинг Джордж V». Сталин снял трубку телефона и передал распоряжение предоставить связь и вертолет. Первым морским лордом недавно был назначен адмирал Кеннингем вместо Паунда, который умер 1,5 года назад. Пока ожидали первого лорда, я рассказал о том, что узнал от Статениуса, и немного о том, что известно о проекте Монтана. Он будет иметь 4 башни главного калибра, 12 орудий МК-7, 20 универсальных МК-12, 40 зенитных Л-60 «Бофорс» и 60 «Эрликон». Полное водоизмещение 70 тысяч тонн. Дальность плавания 15 тысяч миль, 15-узловым ходом. Максимальная скорость 28-30 узлов. Вес залпа 1,5 раза больше, чем у нашего Союза. И в 2 раза больше, чем весь залп Кинга. Король несколько нервно покусал себе губы. Дело было в том, что разработка орудий для «Лайонов» была остановлена из-за отказа от их строительства. Только 3 новых линкора, «Кинг» и 2 «Дюка», были полностью достроены. 4-й и 5-й линкор разбирались на стапеле. Казне не хватало денег, чтобы достроить эти корабли. А атомный проект требовал все новых и новых вложений. Начавшаяся гонка вооружений не входила в число приоритетов империи, поэтому сразу после окончания войны он дал указание премьеру использовать любые возможности, чтобы остановить строительство кораблей в Америке. Тогда это удалось сделать. Американцам требовались деньги на проект М, часть из которой была взята с Англии, как плата за ленд-лиз. Свинью американцы подложили изрядную со своим Гитлером. Хорошо еще, что русские помогли довольно быстро победить на обоих фронтах, и война не затянулась. Но пояса пришлось подзатянуть крепко. «Наши возможности по сдерживанию Америки практически исчерпаны, уважаемые господа. За счет национализации наш бюджет несколько пополнился, в первую очередь за счет сокращения ассигнований на оборону. Заставить доминионы давать больше стало затруднительно. За время войны они привыкли жить самостоятельно. Плюс им никто не угрожает», — откликнулся не король, а премьер-министр. «Да, доказать Канаде или Австралии, что у нас появился враг в виде Соединенных Штатов, будет весьма затруднительно. Несколько лет подряд речь шла о том, что мы союзники, и они нам помогают. В нашей прессе об истинных причинах этой войны практически не упоминалось, за исключением левой печати», — подтвердил король. «Да, мы лично несколько раз упомянули это обстоятельство, но это было перед началом японской эпопеи, когда отменяли Атлантическую хартию. Более наши ведущие печатные издания этот вопрос не обсуждали». «Можно ведь и организовать такую кампанию», — заметил Сталин. «В метрополии и в Южной Африке — да. В Индии сильны позиции сепаратистов и националистов. А пресса Австралии, Канады и Новой Зеландии по большей части скуплена международными картелями, где главную роль играют американцы. Именно поэтому мы решили по дороге домой заглянуть сюда», — сказал Сталин. Он догадывался, против кого начала войну Америка. «Вы же понимаете, что наш отказ от участия в сделке с Америкой планов американцев не отменит. Они активизируются на Северном и Южном фронтах. К нам они не сунутся, у нас бомба. Так что главная их цель не изменилась. Это Великобритания. Они хотят сделать ее маленьким островом где-то в Северном море. Надеюсь, вы обратили внимание на то обстоятельство, что мы ни разу даже не упомянули о программе вашего комитета «Джен-75». Мы в курсе, что эти вопросы вами и прорабатываются, и мы считаем, что вы действуете в интересах собственной обороны, тогда как США будут использовать ядерное оружие для собственной экспансии. Король предпринял легкую попытку контратаки, чтобы показать, что сам Сталин использует это оружие для давления. «Мы никому не угрожали этим оружием. Ни вам, ни японцам. Мы даже не афишировали его создание. Мы находились в состоянии войны с Объединенной Европой, но они применяли его здесь. Насколько я припоминаю, мы приняли решение об его использовании совместно и в тех местах, где практически не было гражданского населения». «Все так, Джо. Его применение в тех условиях диктовалось военной необходимостью. Именно поэтому мы и приняли такое решение. Наш флот туда не успевал. Нас тогда качественно подловили американцы. Вот и сейчас они решили действовать таким же образом, Георг. Они в курсе того, что у Великобритании большие финансовые сложности, и много вкладывать в оборону вы просто не в состоянии, а им нужен непотопляемый авианосец. То есть хотят сделать ваш остров заложником их политики. Надо не дать им возможности создать это оружие». «Каким образом?» «Америка очень богатая страна, и у нас там практически нет колоний, без Канады». «Ну, об этом чуточку позже. Судя по всему, прилетел лорд Кеннингем. Требуется послушать человека с большим опытом морских сражений». Сам адмирал появился буквально через несколько минут. Весь был под впечатлением своего первого полета на вертолете между кораблями, на ходу, без остановки корабля. Поэтому он начал разговор с того, что рассказал королю о своих впечатлениях и что требуется внедрять такие машины на всех кораблях. «Мы его запросили, чем можем помочь?» Пилот ответил, что он ни в чем не нуждается, и сел на ангар с самолетами. «Здесь на корме натянута сеть, и есть что-то вроде мишени. Он сел прямо в центр. И просто фантастика! Он летает в любую сторону, даже хвостом вперед. Наш В-9 ему в подметки не годится». Пилот сказал, что сесть может и на воду, и взлететь с нее. В общем, на это ушло некоторое время. Пришлось сказать Кеннингему, что будем иметь в виду его желание приобрести эту машину. Далее разговор вернулся в прежнее русло. Адмиралу также не понравилось, что у США появятся более мощные линкоры, чем у него. Достаточно того факта, что русские ведут убийственный огонь на огромной дистанции, просто недоступной для его кораблей. Во время войны адмирал командовал, и довольно успешно, Средиземноморским флотом, где неоднократно происходили бои с участием линкоров, причем 4 из них были новейшими скоростными «Литторио», которым уступали по техническим возможностям все имевшиеся у Кеннингема корабли. И тем не менее он выиграл эту войну. Сам адмирал не видел еще возможностей наших кораблей, хотя и лично наблюдал, как с первого залпа башня А добилась попадания по мишени, следующей переменными курсами. Но ему об этом рассказал король. «Я вас понял, ваше величество. То есть вы считаете, что успех стрельбы русских предопределен имеющимся командно-дальномерным комплексом и новейшими методами разведки? Интересно. Хотелось бы посмотреть и попробовать вести такие бои». «Увы, сэр Эндрю, мы уже возвращаемся в Скапа-Флоу. «Поэтому это, скорее всего, невозможно», — сказал король. Я с разрешения Сталина снял трубку телефона и позвонил в ЦКП. Запросил, кто сейчас находится на английском полигоне для стрельбы. Мне ответили, что Геркулес и Дерфлингер 10 минут назад дали ход. Больше ни одного судна в квадрате нет. Понял, спасибо, и повесил трубку. Принципиально такая возможность есть, если Королевскому флоту не слишком жалко отличную радиоуправляемую мишень. «В каком смысле?» — в три голоса спросили англичане. «Ну, скорее всего, она будет потеряна. Они только что дали ход вместе с Геркулесом. Мы имеем возможность ее обстрелять. Адмирал Керрингем будет иметь возможность при этом присутствовать. Геркулес не пострадает». «Да вы серьезно?» — спросил король. «Абсолютно. Мы могли ее обстрелять, не отходя из капа Флоу, но вы просили показать вам работу орудий». Король вновь поджал губы, но сдержал себя. «Присоединяются к сильнейшему. Слабейших предают. Это истинно гуляет по миру со времен родовых союзов». Молчание прервал король. «Мишеней нам не жалко. Это всего-навсего мишень, чтобы по ней стрелять». Он встал. За ним встали все, кто был в комнате для совещаний, и мы двинулись к лифту. В рубке из начальства никого не было. Вахтенный офицер только снял трубку, чтобы вызвать командира. «Связь с Фрунзе. Есть?» Капитан третьего ранга вызвал линкор. Навигационный локатор стоял рядом с суховой станцией, поэтому я поинтересовался обстановкой. Придется и англичан предупреждать о пусках, хотя это и не обязательно. Все равно не поймут, что это такое. «Сергей Филиппович, к аппарату!» — произнес я в трубку. С той стороны раздалось «Есть!» Там тоже отдыхали до входа в узкости около часа. Через несколько минут раздался голос. «Капрал Белоусов на приеме!» «Здесь Никифоров. Учебно-боевая тревога. Цель — Геркулес-2 двумя инертными. Мы убавляемся. Пройдите вперед. Займите место лидера. Курса не менять. По готовности огонь. Геркулес-1 сейчас отвернет. Как поняли, прием». «Вас понял. Есть учебно-боевая тревога». Я уставил трубку в держатель и повернулся к присутствующим. Иванов был уже здесь. «Вадим Иванович, вы слышали? Уступайте место в ордере. Атакуйте вторую ракету, как только войдет в сектор БП-2. «Есть. Рули влево 5, средний ход, курс 315. Сигнальщик. Люди, живите. Наш покой, воздух до места. Боевая воздушная тревога». Я попросил Кеннингема связаться с Геркулесом, запросить его о наличии людей на борту мишени и попросить его отвернуть от цели. После этого он вернулся к планшету. «Неудобно сделано, надо бы ставить радиостанции рядом с ним». УКВ англичанина уже не доставало. Тем не менее, удалось связаться на КВ, и те подтвердили, что на мишени никого нет, между ними 5 миль. «Фрунзе, работай!» «Есть!» С ракетного крейсера взлетел вертолет. Дистанция хоть и небольшая, но стрельбы есть стрельбы. «Пуск! Пошла!» Одна из броняшек была отдраена, чтобы гости могли видеть малый линкор. «А куда он стреляет?» — неудоуменно спросил сэр Эндрю и кинулся к планшету. Ракетой выстрелили в сторону скапа Флоу. «Пуск! Вторая пошла!» На планшете ракета описала дугу, развернувшись на контркурс. Следом за ней неслась вторая. В ЦКП сплошные команды. Требовалось перехватить вторую ракету на встречном курсе. БП-2 доложил о захвате и пуске в автоматическом режиме. Еще одна ракета устремилась на перехват второй П-1М. Несколько секунд, подрыв боеголовки. «Кажется, промах!» — послышался голос старпома Игнатова. «Потеряна связь со второй ракетой. 10 секунд до самоподрыва», — доложили с Фрунзе. Ураган свою задачу выполнил. Пуск был удачным. «Цель снижается. Подрыв. Задача выполнена», — доложили с БП-2. «Отбой боевой тревоги. Товарищ Верховный Главнокомандующий, ЛК-6 стрельбу закончил. Цель поражена. Расход — 1 ракета. «Есть. Благодарю за службу». После этого Верховный взял микрофон громкой связи и передал благодарность за отличную стрельбу всему экипажу. И объявил отпуска для военнослужащих срочной службы башен главного калибра А и Б и боевого поста 2. Представляю, как переживают это в башне в Б. Пока Сталин произносил слова своего приказа, первая ракета преодолела 200 миль расстояние и ударила с пикирования в надстройку линейного броненосца. «Ваше Величество, что-то упало сверху на Геркулес-2 в районе фок-мачты. Кажется, у нас большие проблемы, сир. Похоже, что он разломился. Большой крен. Бак перевернулся. Корма потеряла продольную устойчивость». «Тонет?» «Нет, Ваше Величество. Корма стоит винтами вверх, как поплавок, а нос вновь перевернулся. Обе башни он потерял. Плавучесть положительная». «Вызывайте буксир и следуйте в Абердин. Это Кеннингем». «Есть все!» Король подошел ко мне и спросил. «Это то, что вы показывали Черчиллю?» «Это более новая ракета. Та бить пикирование не умела. Работала только в борт. Ракеты тоже учатся, сир». «Что ж, убедительно. Но зачем мы вам нужны?» «Это не место для таких разговоров». «Пойдемте вниз», — сказал подошедший Сталин и на правах хозяина направился на выход. Кеннингем пристроился ко мне, пожал мне руку с поздравлениями. Он не светился радостью. Возможности маленькой эскадры его поразили, ну, чего, собственно, я и добивался. Король есть король, но у него руки связаны парламентом и конституцией, плюс ему откровенно против шерсти вынужденное сотрудничество с нами. К власти пришло левое правительство, но консерваторы достаточно сильны и готовят реванш. Требуется выбить из-под них поддержку в армии и на флоте. Причем флот важнее. Позиции королевы морей сильно подорваны. Возможности держать флот двух океанов нет. Они надорвались еще в Первую мировую, правда, оставаясь на тот момент мощнейшей державой мира. Но их колония за океаном развивалась и предъявила свои претензии на власть в этом мире. В Европу их пригласила сама Англия, измотанная германской войной. Теперь их хрен выгонишь. Кеннингем много работал после войны в США. Это он прикручивал гайки американцам, заставляя их разобрать стоящие на стапелях линкоры и авианосцы. Как у героя Средиземноморья, вес у него был значительным. Сейчас в должности первого морского лорда он должен принять решение, к кому присоединяться. И альтернативы ему давать было не нужно. Поэтому я и показал ему наши возможности. Сталин распорядился подать напитки и закуски. Гостям требовалось снять напряжение. Кеннингема интересовали технические детали, на которые пришлось отвечать мне. А Сталин беседовал с королем, как в былые времена, когда главком Британии и Верховный СССР вместе громили Японию. С того времени у них обоих прорывается иногда Джо и Георг в разговоре. Ничто так не сближает, как война. Даже если ты удален от линии фронта на 6,5-9 тысяч километров, как было в той войне. Отвечая на вопросы Кеннингема, я прислушивался и к их разговору. Сталин отвечал на вопрос, заданный мне в боевой рубке. «Мы не хотим этой войны. Совсем. И не потому, что мы к ней не готовы. Я уже говорил, что перевооружение армии полностью завершено. Флот начали подтягивать к готовности армии и авиации. Но речь идет о том, что из-за этого нам придется вновь объявлять народу, что мирные каникулы кончились, и вновь предстоит гибнуть на полях сражений. Прошло всего 3 года после ее окончания. У нас планов громадье. Мы раздали рабочим и инженерам землю для постройки своего жилья неподалеку от города. Строим несколько автомобильных заводов совместно с Германией. Первый год, как отменили карточки на питание и вещи обихода, а нам из океана командуют затянуть пояса, срочно вводить новые корабли и быть готовыми к тому, что у вас оторвут вашего союзника. И это при условии того, что режим оккупации в Европе уже достаточно смягчен для большого количества стран. Но там везде и всюду побеждают левые партии. Так и у вас левое правительство, и мы абсолютно не вмешиваемся в вашу внутреннюю политику. Даже если высказывание Бевина нас лично не устраивает, то мы же не требуем от Этли его сместить или унять. Я еще раз повторю вопрос. Зачем мы вам нужны? Чтобы разгромить Америку, а потом приняться за нас? Если бы это было так, то мы бы настаивали на закрытии 75-го комитета. Мы не занимаемся экспортом революции. Это внутреннее дело суверенного государства. Но в той войне было 3 агрессора, и главным катализатором войны была Америка. Ее военный бюджет составлял 40% мирового. Заинтересована в войне была только она, опираясь на свою кармическую мощь. Военный бюджет остальных стран даже близко не могли приблизиться к такому порядку цифр. Наш бюджет составлял 1/3 от этой цифры. Сейчас ситуация изменилась, но все равно мы уступаем по этому показателю США. Но у нас лучше развита наука, и быстрее внедряются ее новейшие разработки. В данный момент ситуация напоминает историю захвата американского континента переселенцами из Европы. Численность индейцев в Америке была большей, чем Испания имела возможность переместить туда людей. Европа численно уступала Америке в разы, но имела огнестрельное оружие и броню, что позволило резко сократить число людей на том континенте, пролить реки крови и немыслимо обогатиться за счет этого, практически без потерь. Мы имеем возможность повторить этот ход событий. Основная часть населения США живет на побережьях, которые находятся в пределах досягаемости наших ракет. Но пойти на массовое уничтожение населения из-за кучки сверхбогатеев, устраивающих козни против нас и наших соседей, мы не можем. Требуется усадить их за стол переговоров и решить эту проблему мирно. Мы рассчитывали, что покажем американцам, что мы можем разделить их континент на 2 части, и они успокоятся. Нет, продолжают упрямиться, считают себя исключительной нацией и продолжают гнуть свою политику, пытаются захватить Китай, разорвать Британскую империю, сплавляют в Азию свое устаревшее оружие, вооружая кого попало в странах Индокитая. У нас уже карикатуры на эту тему появились. Мне предлагают создать пролив имени Сталина. И он показал одну из них, прикрыв пальцем надпись, где предлагальщиком художник написал меня. Ну, мысль, в общем, ценная, товарищ Никифоров. Но почему надо обязательно называть моим именем, если предложение ваше? Шутники в СССР еще не перевелись. хотя товарищ Абакумов и старается уменьшить их численность. И после этого вы говорите, что Америке не угрожаете? Это реакция нашей прессы на срыв переговоров в Ницце. Мы пришли туда договариваться, но не о том, что нам предложили в качестве темы. Именно для этого мы и подтянули туда свои новые корабли. Показать, что военного пути разрешения проблемы у США нет. В этом отношении мы гораздо сильнее. Но если США откажутся от переговоров, то у нас не останется выбора. Казус Белли нам услужливо предоставили, нанятые ближайшим помощником президента поляки. И мы потребовали его выдачи для суда над ним, как над террористом. Скорее всего, это самостоятельные действия бывших военных. Кстати, из РАФ, к сожалению. Вряд ли президент Рузвельт к этому причастен. Да, нас и здесь пытались столкнуть лбами. Правительство Этли после переговоров с товарищем Никифоровым полностью прекратило поддерживать так называемое польское правительство в изгнании. Но американцы нашли этот случай удобным для использования в своих интересах. Так что, дорогой Георг, Вторая мировая не закончилась. Она продолжается. Теперь в виде тайных операций. Не отреагировать на их действия мы не можем. Надо собираться на мирную конференцию, желательно в Москве, и срочным порядком. Сколько у вас атомных зарядов? Вы действительно можете создать пролив имени Сталина? Корпусов боеголовок и инициирующих зарядов к ним изготовлено большое количество. Непосредственно в боевых частях находится 442 ракеты, способные достичь американского континента. Остальные на складах. Большая часть из них не собрана, так удобнее хранить и безопаснее. Наш лозунг написан еще Лениным. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Эта надпись есть в любом гарнизоне советской армии. И еще... Мало изготовить сам заряд, требуется иметь средства его доставки. И они у нас есть, в отличие от Америки. Но проще и дешевле договориться. Не хочется брать на себя ответственность за гибель огромного количества людей на планете. То есть нам предлагается роль посредника? Нет. 4 года назад, несмотря на то, что мы имели сведения о том, что правительство Уинстона Черчилля готовило эскадру для бомбардировки наших месторождений нефти в Баку и Грозном, которые были запланированы на май-июнь 41-го года, мы высадились в Греции. Но не для того, чтобы помочь Гитлеру, а чтобы предотвратить ее оккупацию им. Не дать сбросить ваши войска в море, что нам и удалось сделать. Именно тогда мы стали союзниками, причем без предварительных переговоров и соглашений. И с этого момента ваша роль остается неизменной. Выступать надо с совместными требованиями, как союзникам. Тогда у нашего оппонента не останется свободного пространства для маневров. Фактически Америка начала войну против вас, но ее действия затрагивают и нашу страну. Поэтому мы и предлагаем использовать всю мощь нашего союза, чтобы продемонстрировать наше единство в вопросах безопасности. Такая постановка вопроса всех устроила, так как СССР предложил реальную помощь в противодействии планам Америки по расчленению Соединенного Королевства. Все активно подключились к созданию повестки дня. При этом Геллингем не забыл самого себя, задав вопрос о 406-миллиметровых башнях и орудиях для двух заложенных лайонов. Причина была банальна – длина ствола. По проекту орудия были 45-калиберными, тогда как у США и СССР длина ствола составляла 50 калибров. Есть французские башни и орудия, только не это. Но вся беда в том, что мы не используем обыкновенные дроби. У нас метрическая система, как во Франции и в Германии. А у вас дюймовая. Возникнут большие сложности из-за этого. В ферме Викерс сохранились кадры, которые готовили для России 406-миллиметровое орудие, которое вы взяли за основу для разработки своего. Я в курсе событий. Но это орудие в серию не пошло. Исходной была пушка Обуховского завода в том же калибре. Изменили систему скрепления ствола, благодаря чему удалось получить нужные параметры по давлению и живучести. У нас есть еще крупповские орудия и башни. Но они же двухорудийные. Хорошо. Есть 18 орудий в 6 башнях, немодернизированных. Их должны были ставить на 2 линкора, от строительства которых мы отказались. С углами возвышения от 2 до 48 градусов. Новые башни вам не подойдут. У вас нет таких приборов управления стрельбой, а старые башни имеют сходные с Викерс системы. И лицензию на их изготовление для Викерс мы готовы предоставить. Но там требуется подсчитать, что там ваше, а что наше, чтобы не завышать стоимость лицензии. Такой вариант подойдет? Этот вариант подходит. Но вам придется самим провести испытания и осуществить подборку порохового заряда. Пороха у нас разные. Мы направим своих инженеров в Петербург, чтобы они на месте рассмотрели эти возможности. А не проще ли подождать решения конференции? Оно, конечно, проще, если бы не сегодняшние наши учения. Мы и так опаздываем с этими кораблями. И вертолеты, как договаривались. Связные вертолеты мы поставим, а боевого пока нет. Будут? Будут, но пока они в процессе создания. Имейте нас в виду. Я глаз на эту машину уже положил. Улыбнулся адмирал. Строительство Советской Белоруссии и Советской Украины в свое время затянулось из-за валовых линий, не поставлены Германией и Нидерландами. 2 построенных линкора имели серьезный просчет в конструкции противоминной и противоторпедной защиты. Эти корпуса не предусматривали воздействие от неконтактных взрывателей. Такова жизнь. Проекты были созданы до появления этой угрозы. Сам проект был переработан, построено несколько отсеков, и они были испытаны. В следующих кораблях этот недостаток будет устранен. Но именно он вынудил нас принять жесткое решение и похоронить 203-й проект, запустив вместо него другие, в состав которых входили немецкие разработки в этом вопросе. Они были пионерами в этом направлении. Пришлось разбирать до киля эти корабли, хотя до этого рассчитывали быстро их закончить, как совраску, но в виде авианосцев. Еще одной палочкой-выручалочкой стал германский авианосец «Цеппелин», который был достроен в Килле и зачислен в состав Балтийского флота еще в 1942 году. Но боевым кораблем он так и не стал, числился учебно-опытовым. На нем готовились морские летчики и испытывались первые советские палубные самолеты. Как немецкие, так и японские авианосцы имели свою Ахиллесову пяту, которая еще не была ликвидирована. Это заправочные станции в ангарах. Самолеты хранились и обслуживались там, что в битве при Мидуэе привело к большим потерям и сильным пожарам. Впрочем, в проектах будущих кораблей это уже учтено, но им еще предстоит быть построенными. Даже на импровизированный парад и швартовку никто из присутствующих не вышел. Парад принимал Кузнецов, составляли совместное коммюнике по итогам встречи и ноты протеста, которые уже сегодня будут переданы посольству США в Лондоне. Мирную конференцию в Москве наметили провести через месяц, 24 января. Сталин и я пересели на Европу и прибыли в Киль через 10 часов. Там Сталина ожидал его поезд, а меня М-2, на которых мы вернулись домой. А сводный отряд продолжил совместное учение. В планах значилось посещение Исландии для наблюдения за эвакуацией американских оккупационных частей. 2 линкора, 2 тяжелых крейсера и 12 эсминцев немного добавят скорости эвакуации. Из-за всех этих перипетий Сталину пришлось отмечать свой день рождения в море, на переходе между Нормандскими островами и Скапа-Флоу, в компании с Этли и Королем. По прилету я впрягся в работу, требовалось подтянуть хвосты, поэтому первый визит нанес в КБ завода номер 88 подмосковного филиала Ленинградского арсенала. Сам арсенал был головным предприятием по разработке твердотопливных ракет, а две восьмерки занимался их отделяемыми головными частями. Но так как эти самые головы могли иметь совершенно разное наполнение, то первый спутник делался здесь. Сейчас, 88-й, заканчивал изготовление первой серии спутников для системы «Залив». Для развертывания этой позиционно-связной системы достаточно иметь на орбите всего 6 спутников, равно удаленных друг от друга, летающих на приполярных орбитах. В этом случае все северное полушарие оказывается накрыто сеткой навигационных звезд. Точность определения координат в этом случае лежит в диапазоне от 10 до 1000 метров, в зависимости от высоты спутника в момент обсервации. Вес спутников составлял 850 килограммов по плану. Наша РТ-4 вывести на орбиту такой спутник не могла. Мешали эти злосчастные 50 килограммов. Их требовалось убрать, чтобы иметь возможность быстро создать СРНС, тем более что выпуск молний серьезно затормозился, так как подряд произошло 3 нештатных ситуации. РТ-5 благополучно выводила спутники на высокую орбиту, но они не раскрывались. Причина отказа пока не выяснена. Это либо действие вибраций при старте, либо ускорение. В общем, спутники на связь не выходили. Получить с них телеметрию было невозможно. То есть стрелять этой ракетой мы могли по всей Америке, а создать спутниковую радионавигационную систему не получалось. Хоть убейся. Тогда я и дал команду убрать любым способом эти 50 килограммов, чтобы использовать менее мощную РТ-4 вместо РТ-5. Перегрузки при этом много меньше. Есть маленькая надежда на успех. И вот еду проверять. Черт возьми, эти светлые головы показывают мне того, кого они поставили это делать. Мальчишка закончил военный мех 3 года назад. Опыта таких работ у него никакого нет. Убью гадов. И фамилия у него соответствующая — Козлов. Инженер-полковник Калистратов перед этим сообщил, что разобрано все 8 спутников. Сборку начали 2 суток назад, так что результат пока неизвестен. Я было хотел рявкнуть и обоих просто растерзать, но меня остановили очки этого мальчишки. Передо мной стоял не просто Козлов, а тот самый Козлов Дмитрий Ильич, мой бывший научный руководитель на моей аспирантской практике в Куйбышеве, главный конструктор самой надежной в мире жидкостной ракеты Р-7. Имя Королева публике широко известно, но он был генеральным, сам он семерку не делал. Ее делал вот этот очкарик, только тогда у него левой руки не было. Он ее в том 44-м потерял, под Выборгом. Мне стало, с одной стороны, очень неудобно, а с другой было очень приятно, что я своему учителю руку сохранил. «Здравствуйте, Дмитрий Ильич. Давайте посмотрим, что удалось сделать. И когда Каур будет готов? Добрый день, Святослав Сергеевич. Меня пока еще все просто Димой зовут. Это моя первая самостоятельная конструкция, и она еще не летала. Первой версии оказалось 50 лишних килограммов. Вот и пришлось ее на диету сажать. И буквально по грамму полностью всю переделывать. Пришлось надевать белый халат, прозрачную накидку и бахилы до колен, проходить через станцию, которая убирает с этого скафандра пыль и статику, и только после этого вошли в сборочный цех. И я и не знал, что это придумка Дмитрия Ильича. Мою бытность на заводе это было обыденностью, а сейчас я понимаю разницу между тем, что творится на других предприятиях, и обстановкой здесь. Эх, везде бы такого добиться. Куча графиков, действительно, для абсолютно всех деталей. Данные испытаний на прочность. Убрано 50 325,23 грамма лишнего веса. Идет сборка. Изменена конструкция и ее принцип на блочно-магистральный с общей шиной. За счет этого удалось выиграть целых 26 с лишним килограммов. Остальное за счет отдельных деталей и уменьшения диаметров и размеров крепежа. Один спутник уже находится в вакуумной виброкамере, установленной на центрифуге. Проходит испытания на работоспособность после старта. Помогать здесь нечему и некому. Прекрасно оборудованный и продуманный сборочный цех. Недаром именно этому человеку удалось запустить первого космонавта на орбиту. Но этот цех слишком мал для него. Дождались окончания испытаний на вибростенде. Контроль цепей показал, что все в порядке. Когда закончите, Дмитрий Ильич? На сборку каждого уходит 3 смены, товарищ Никифоров. Стенд один, так что через 21 день быстрее не получится. А поточный метод дает больше брака. Здесь каждый узел монтируется конкретным человеком, который его и опечатывает. При отказе мы точно знаем, на чью голову упадет шишка. А работу в 3 смены организовать сможете? Есть острая нужда в этих спутниках. Они были нужны еще вчера. Первый паковать, грузить и отправлять в Капустин Яр. В этом случае за 8-9 дней управимся. Сборка в ночную смену идет медленнее, только с оплатой надо решить. Товарищ полковник, есть. Ведь что ты, Дима, своим сборщиком премиальный выцыганиваешь. Здесь придется заплатить в двойном размере. Плюс разрешаю выдать премии за каждый час выигрыша от этих 8 суток. Так и передайте рабочим. Есть. И уже после нашего выхода из цеха директор завода задал вопрос. «А почему такая срочность?» «Надобность появилась в срочном создании группировки этих машинок на орбите». «Из-за американцев, что ли? Так ведь у них вроде еще ничего нет». «Ну вот, чтобы и не возникал соблазн что-либо иметь». «Понял, товарищ генерал. Соответствующий контроль качества и скорости обеспечим. Черт! Только чуть вздохнули. В кругах ВПК слухи о том, что предстоит помериться силами с США, циркулировали давно и прочно. Многие понимали, что просто так это противостояние не кончится. Конечно, надеялись на лучшее, на то, что там за океаном очко тоже не железное. Но напряжение военных и послевоенных лет продолжало оставаться доминирующим настроением в этих кругах. И трехсменную работу, заработкой брака в свободное от основной работы время еще не забыли. Это был наш золотой фонд, главный прикуп, который удалось получить в результате той войны. В этих людях и заключался секрет нашей победы. «Сборочный цех делал сам Козлов?» «Да, сам. Принес проект, Ванников его утвердил, из инженера смены перевел в начальники цеха, а затем отдал ему в разработку КАУР. Толковый мальчишка. Ага, буду иметь его в виду. Что с Р-5? Стабильно не летает. У Глушко сплошные проблемы. Керосин оказался гораздо более текучим, чем спирт. Двигатели горят. Зовите его. Пока директор взванивал полковника Глушко, пока он приехал, я походил по заводу. Из Химок в Подлипки приехать довольно сложно. Кольцевой дороги еще нет, так что либо через Москву, либо проселками на машине, либо с пересадками на кукушках. Так что Валентин Петрович появился только через полтора часа. За это время я успел посмотреть на новенькие четырехствольные 100-миллиметровые легко бронированные башни БЛ-127. БЛ — это не Берия, Лаврентий, а башня, легко бронированная. Их выпуск налажен тут же. Завод некогда принадлежал ГАУ, артиллерийскому управлению, занимался выпуском зенитных орудий. Несмотря на передачу большей части завода ракетчикам, артиллерийское производство не только не сократилось, но и расширилось. В данном случае речь идет об универсальном калибре для будущих ракетных крейсеров и противолодочных кораблей. Добрый день, Святослав Сергеевич. А чего сюда высвистали? Пока добрался, дважды водителю пришлось колесо менять. Когда у нас дороги-то появятся? Ну, видимо, раньше, чем мы увидим РД-105. Глушко шумно втянул воздух носом и также шумно его выдохнул. Видимо, уже привык к тому, что начальство только требовать сроки умеет, а ему остается только отдуваться. Ну, пойдем, Валентин Петрович. Хочу тебе показать один удивительный цех. Мы отправились переодеваться в служебную одежду. Ходили там минут 40, заглядывая во все щели. Ну, у меня в НИИ ВВС и в НИИ 4 ты бывал. Ладно, там я вот так вот людей держу, и чистота там на уровне, но это артиллерийский завод. И вот пока у тебя в цехах не будет сделано так же, мы новый двигатель не увидим. Он будет протекать, выгорать, чихать и кашлять. А мне нужна ракета на твоих двигателях. Надобность в цикаде огромная, а выводить их нечем. Принцип построения такого цеха уловил? Так точно, товарищ генерал-полковник. У каждого своя операция, и каждый ставит свою печать на изделии. Соответственно, отказ наказываться рублем. И чистота просто стерильна. Вот тогда двигатель и полетит. Разрешите идти? Да-да, свободны. Есть. После того, как я закончил разговор с Глушко, сразу уехал в Чкаловск, где не был уже полтора месяца. В первую очередь я поинтересовался, как обстоят дела с продувками у братьев Хортонов. Мы с ними уже встречались сразу после их приезда сюда. Проект ХО-18, о котором в Берлине только поговорили, мною был изменен. Вместо 4 двигателей ХЭС-011 с тягой 4 по 1300 стали двигатели Лозина-Лозинского ЛЛ-4 с форсажной камерой, имевших тягу на форсаже 3500 килограмма сил. Дерево и фанера, из которых были изготовлены опытные образцы их самолетов и которые требовал применить Гитлер, заменены на стеклопластик с большим количеством углеволокна. Лонжеронов стало 2, а не 1, как было у них. Тоже стеклопластик с остальной трубой, уложенный, как в лопастях для тяжелых вертолетов, вовнутрь конструкции. Крыло кессонного типа. Пилоны убраны совсем, двигатели переехали в крыло, а воздухозаборники наверх, приобретя S-образную форму. Изменена хвостовая конечность. Она стала не плавной, а с тремя угловыми выступами, как у их истребителя. Продувки показали, что противоштопорные свойства, устойчивость и управляемость у нового самолета выше, чем у оригинала. По расчетам возросла скорость и дальность полета. Сопла сделаны плоскими. Полным хором идет изготовление оснастки. И во втором ангаре начата сборка опытной машины. Здесь скорости чисто военные. Подгонять никого не требуется. У деревянных самолетов, сделанных на Готфа-фабрик, бомбардировщика, истребителя и морского разведчика, идет перемоторивание с упором на повышение невидимости в радиолокационном диапазоне. Переезжают двигатели и воздухозаборники, которые изгибаются, чтобы скрыть колеса турбин. Устанавливается убираемая в корпус трубка приема топлива. Из загашника извлекаются второй и третий летные образцы В-19 с переделанными хвостами, приспособленные для перевозки на спине разведчика весом до 16 тонн. У него турбовинтовые ЛЛ-1, маршевая скорость почти 700 км в час. Есть оборудование для передачи топлива. Это наши летающие танкеры. Глеб Евгеньевич подготовил для этой машины еще один двигатель, турбовентиляторный, но он сам сейчас занят доводкой турбопрямоточного комбинированного двигателя и экспериментального дальнего разведчика с высотностью 30 тысяч метров и скоростью 3-3,5 маха. Так как расход топлива при этом очень велик, нам и понадобились самолеты-заправщики. Скорость турбовинтового В-19 нас не устраивала. Вот и готовим для него турбовентиляторный двухконтурный двигатель. Так что на месте авиация не стоит, только это не афишируется от слова совсем. Есть надежда, что ночной кошмар в США состоится. Пусть только попробуют не согласиться с нашими требованиями. С Хортонами работает Владимир Рукавишников, которого Глеб Евгеньевич поставил генеральным конструктором на эти машины. Младший Хортон успевает готовить испытателей для своих машин на поршневом варианте учебного истребителя. Ему проще, чем брату. Тот опять оказался в менее выгодном положении. Вальтер в плену выучил русский и довольно уверенно говорил на нем, хоть и с сильным акцентом. А старший пока пользовался переводчиками и разговорниками. Я подошел к группе летчиков, которая осваивала Хо-7, только что приземлившийся на аэродроме. «Здравия желаем, товарищ генерал!» «Ну, что скажете?» «Честно, очень страшно летать, когда не видишь винта, да еще и носа нет. Сидишь, как голый, над обрывом. А в остальном отличная машина. Быстрее бы на боевые пересесть. А там еще страшнее будет. Да ничего, переживем. Они все очень опытные пилоты. Достаточно ein paar Abflüge und es gibt klar. Готовность фантастик. У Реймера не хватило выученных слов, и он перешел на немецкий. Доволен, что обучение проходит легко. В Германии их учебный самолет осваивали курсанты планерной школы в Грисхайме. Дело шло гораздо медленнее. Я перешел на немецкий, спросил у обоих братьев, как идет перемоторивание и строительство новой машины. Очень много пластика. Плюс сняли практически всю проводку, все магистрали, радиостанции, системы радиоприводов. Полностью все переделывает. Иногда непонятно, что это за изменения и для чего. Что-то объясняют, но не всегда можем понять, о чем идет речь. Но машина получается много легче, чем была. Перекомпоновку бомбардировщика практически закончили. Но нас не подпускают к бомбоотсеку. Да, его устройство секретно. К двигателям не дают документации, только масс-габариты и точки подвода. Непонятно, зачем требуют так глубоко утопить двигатели и использовать верхнее расположение воздухозаборников. Это же повышает угрозу помпажа. Работающая турбина великолепный отражатель радиосигналов. Проще не показывать ее локаторам, чем светиться на их мониторах. Попав в воздухозаборник, отраженный сигнал обратно на антенну локатора просто не попадет, отразившись в сторону. Я и говорю, что мне, как компоновщику, очень сложно, так как не полностью представляю себе всю задачу, а так все условия для работы есть. Сложностей хватает, но осваиваемся. Совсем другой подход к проектированию и очень много приборов, установка которых не была предусмотрена ранее. Нам не нужен устаревший самолет. Вы делаете новейшую машину, которая очень скоро, может быть, представится возможность проявить себя в деле. Вальтер, и вы, Реймар, особое внимание уделите малому морскому разведчику. На следующей неделе мы планируем начать его облетывать. Указание об этом Рукавишников получил. Его сборка будет закончена в субботу, 28 декабря. Все, что ставит Рукавишников, это стандартная комплектация наших самолетов. Так как вы с этими требованиями не знакомы, то он проводит ее без вас. Закончит, и вы будете иметь возможность изучить все то, что сделано. Товарищ, он опытный, вы не беспокойтесь. В основном это касается систем вооружения и навигации. Они у нас сильно отличаются от тех, которые вы знаете. Ну, например, вы знакомы с системой астрокоррекции или спутниковой ориентации? Нет, даже не слышали о таких. Вот поэтому проще сделать это самим, используя имеющийся у нас опыт, чем предварительно обучать вас, а потом требовать с вас произвести эти изменения. Согласны? Так, наверное, быстрее. Вот и договорились.